Этим не заставишь детей возвращать книги вовремя. Этим их можно только рассмешить. Они и так слишком много этим занимаются. Тогда я говорю, что ж, видно, я не понял, что тебе нужно. Мы стояли за столом выдачи книг, так что нас никто не видел. Я имею в виду ниже пояса. И она протянула руку, взяла меня за бубенчики и посмотрела на меня своими огромными серебристыми глазами и сказала: «Я хочу, чтобы ты сделал это реалистично». Через пару секунд я понял, что она на самом деле имеет в виду. И когда я понял, я не мог этому поверить. Я говорю: «Аделия, ты не понимаешь, что говоришь. Если бы ребенок действительно попал под паровой каток...» Она сжала мои бубенчики так, что стало больно, как бы напоминая, как она завладела мной, и сказала: «Я-то понимаю, а теперь ты пойми меня. Мне не надо, чтобы они смеялись, Дэйви. Мне надо, чтобы они плакали. Так почему бы тебе не пойти обратно туда и не сделать все, как надо на этот раз?» Я вернулся в ее кабинет. Я даже не знаю, что я собирался сделать, но решение очень быстро пришло само. На столе был большой чистый лист для новой картинки и высокий стакан шотландского виски с соломинкой и с веточкой мяты, а еще записка от Адели, в которой было написано: «Д, на этот раз используй побольше красного». Он серьезно посмотрел на Сэма и на Эми. «Но ведь она там не успела побывать, не была там ни минуты». Нейми принесла Дэйву стакан свежей воды. И когда он вернулся, Сэм заметил, что ее лицо очень побледнело, а уголки глаз покраснели. Но она спокойно уселась и сделала знак, чтобы Дэйв продолжал. «Я сделал то, с чем алкоголики справляются лучше всего», — сказал он. «Я выпил это и сделал, что мне велели. Какое-то неистовство, что ли, нашло на меня. Я провел за ее столом 2 часа, работая с набором акварельных красок за 50, расплескав воду и размазав краски по всему столу, и мне было наплевать, куда что попадало. А что у меня получилось? Я даже не хотел бы вспоминать. Но я так помню это. На ней был изображен малыш, распластанный по всей Рэмпл-стрит. Его туфли валялись в стороне, а мозги растеклись, как масло, которое растаяло на солнце. Виден был только силуэт водителя парового катка, но он оглянулся, и на лице его была видна ухмылка. Этот тип потом много раз появлялся на плакатных картинках, которые я делал для нее. Он сидит за рулем машины, на том плакате, о котором ты, Сэм, говорил, предупреждающим, что нельзя садиться в машины к незнакомым людям. Мой отец ушел от мамы через год после моего рождения. Просто ушел из дома, и у меня возникла мысль, что именно его я и попытаюсь изобразить на всех этих плакатах. Я обычно называл его «Темный». Наверное, ты был мой отец. Мне кажется, что Аделия каким-то образом привела меня к этому. И вот когда я принес ей свой 2-й вариант, она была довольна. Она рассмеялась. «Это просто чудесно, Дэйви», — сказала она. «Ужас! Быстренько научит эту мелюзгу, как правильно себя вести. Я сразу повешу его». И она повесила его прямо перед столом регистрации в детской комнате. И когда она сделала это, я заметил что-то, от чего в жилах застыла кровь. Я узнал малыша, которого нарисовал. Это был Вилли Клеммерт. Я нарисовал его, сам того не понимая, а выражение его лица или того, что осталось от его лица, я видел в тот день, когда она взяла меня за руку и повела в детскую комнату. Я был там, когда малыши пришли на час сказки и в первый раз увидели тот плакат. Они перепугались. Глаза у них расширились. Одна девочка заплакала. А мне понравилось, что они испугались. Я подумал, это живенько заставит их понять, как себя надо вести. Это научит их тому, что с ними случится, если они будут противоречить ей, делать не то, что она говорит им. Но где-то глубоко во мне мелькнула мысль. Ты начинаешь думать, как она, Дэйв. Довольно скоро ты станешь, как она, и тогда тебе конец, конец навсегда.